вся троица в развалочку вышла из зала судебных заседаний. Сзади непринужденной светской походкой двигался Сонненберг, склонив чуть на бок жирный отвислый подбородок. Время шло, а Ковицкий до сих пор не решил ни одного дела. Только уже перед самым обедом Ковицкий добрался до конца календарного списка и дошла очередь до Герберта 92X, суд, над которым длился уже четвертый день. Крамер стоял у стола обвинения. Судебные приставы подтягивали животы и расправляли плечи, готовясь к встрече с Гербертом 92X, который, как человек одержимый, был, по их мнению, готов на любую глупость, включая буйство в судебном зале. К Крамеру от стола защиты подошел Элберт Тесковиц, назначенный от суда адвокат Герберта 92X. Это был тщедушный, сутулый человечек. Его тощая шея одиноко торчала из сползающего с плеч пиджака в бледно-голубую клетку, а нижнюю часть костюма составляли коричневые джинсы, уж никак не вязавшиеся с клетчатым пиджаком. Шевелюра у него была жидкая, седоватая, цвета сухого льда. Он криво ухмыльнулся Крамеру, как бы говоря: «Начинается потеха». «Ну, Ларри», — произнес Тесковиц, — «готов слушать премудрости Аллаха?» «Вот что я хочу спросить», — отозвался Крамер. «Этот Герберт, он заранее подбирает текст, подходящий к той или иной стадии процесса, или же просто открывает книгу наобум? Не поймешь?» «Не знаю», — ответил Тесковиц. «По правде сказать, я стараюсь не затрагивать этой темы. Ему только дай повод, и часа из твоей жизни как не бывало. Тебе никогда не случалось разговаривать с логическим психом? Они еще хуже, чем психи обыкновенные». Тесковиц был таким плохим адвокатом, что Крамер даже жалел Герберта. Собственно, он его вообще жалел. Законное имя его было Герберт Кантрелл, 92X, это его мусульманское прозвище. Он работал шофером грузовика в мелкооптовом винном заведении. Это, кстати, служило Крамеру одним из поводов для сомнения в том, что он настоящий мусульманин. Настоящий мусульманин не стал бы вообще иметь никакого дела с вином. Но, как бы то ни было, в один прекрасный день на грузовик Герберта напали на улице три бандита-итальянца из Бруклина, последние 10 лет ничем другим не промышлявшие, как только нападениями на грузовики по заказу тех, кто платит за нападение на грузовики. Они на Герберта наставили револьверы, связали его, двинули кулаком в морду, скинули в мусорный контейнер за углом и велели ближайший час не подавать признаков жизни. А сами погнали грузовик с бутылками на склад к своему нанимателю, хитроумному торговцу спиртными напитками, который склонен был захватывать чужой товар и тем сокращать свои накладные расходы. Подогнали добычу к воротам, а старшина грузчиков говорит: «Ну и ну! Ох, ребята, вы и вляпались! Это же наш грузовик!» «То есть как это?» «А так, что этот грузовик наш. Я сам его загрузил 2 часа назад. Вы отбили товар, который мы сами только недавно отбили. Да еще отделали одного из наших парней. Но вы вляпались». Трое итальянцев попрыгали в грузовик и прикатили обратно к тому мусорному контейнеру, чтобы вернуть Герберту 92X его машину. Но Герберт уже успел как-то вылезти. Они туда-сюда разъезжают по улицам, ищут, куда он делся. Наконец нашли в одном баре, куда он зашел успокоить нервы. Опять же, совершенно не по-мусульмански. Итальянцы вошли в бар, желая попросить у него прощения. И пусть, мол, он берет назад свой грузовик, но он решил, что они явились рассчитаться с ним за слушание. Он же раньше времени вылез из мусорного контейнера. Поэтому он вытаскивает из внутреннего кармана куртки револьвер 38-го калибра. Ствол все время был при нем, но эти рецидивисты набросились слишком неожиданно и делает 2 выстрела. В итальянцев он ни в одного не попал, зато застрелил насмерть некоего Нестора Кабрильо, который зашел позвонить по телефону. Оружие, честно сказать, было ему необходимо ввиду, очевидно, опасного характера его работы. Однако разрешения на него не имелось, а Нестор Кабрильо был почтенный горожанин, отец 5 детей, так что Герберту предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и в незаконном владении огнестрельным оружием. И обвинителям досталось выступать Крамеру. Все дело с самого начала было воплощением бессмыслия, глупости и некомпетентности. Короче говоря, типичная бодяга, как у них выражались. На признательную сделку Герберт 92X не согласился, так как считал все происшедшее несчастным случаем и только сожалел, что при выстреле у него так дернулась рука. Словом, типичную бодягу передали в суд присяжных. Дверь сбоку от судейского помоста открылась, и вошел Герберт 92X в сопровождении 2 конвойных. При исправительном отделе имеются камеры предварительного заключения, представляющие собой вольеры без окон на полэтажа выше зала суда. Герберт 92X, высокий мужчина, глаза, затененные головным платком в клеточку, как у Ясера Арафата, горят. На плечах болтается коричневый балахон до икр, а из-под балахона выглядывают из желто-белые подштаники, простроченные сбоку цветной ниткой, и кожаные коричневые уличные ботинки. Руки у него заведены за спину. Когда конвойные повернули его спиной, чтобы снять наручники, Крамер увидел, что он держит в руках Коран. «Герберт!» Голос веселого мальчугана. Дети стоят у самого барьера. Судебные приставы грозно посмотрели на них. С задней скамьи поднялась женщина в черном и крикнула малышу: «А ну, поди сюда!» Он со смехом бежит к ней. Герберт, обернувшись, смотрит на мальчика. Его мрачная физиономия преображается. В широко распахнутых глазах и улыбке столько любви и нежности, что Крамер сглатывает комок в горле. Но вот Герберт садится за стол защиты. Бруцелли, секретарь, провозглашает: «Народ против Герберта Контрелла. Обвинительное решение номер 2777». Герберт 92X вскочил и замахал рукой. «Он опять назвал меня неправильно». Ковицкий наклонился к нему через стол и терпеливо отвечает: «Мистер 92X, я уже объяснил вам вчера и позавчера и 3-го дня. Он назвал меня неправильно». «Как я вам уже объяснил, мистер 92X, секретарь обязан подчиняться действующим судебным правилам. Но ввиду выраженного вами намерения сменить фамилию, на что вы имеете полное право и для чего существует установленная законом процедура, суд согласен на настоящем заседании именовать вас Герберт 92X. Вас это устраивает?» «Спасибо, Ваша честь», — отвечает Герберт 92X, но не садится. Он открывает Коран и начинает быстро перелистывать страницы. «Сегодня, Ваша честь, мы можем приступать?» «Да, судья, сегодня я...» «Тогда садитесь». Мгновение Герберт недоуменно смотрит на Ковицкого, потом опускается на стул, держа перед собой раскрытый Коран, и спрашивает обиженным тоном: «А почитать вы мне дадите?» Ковицкий отрешенно кивает, замечает по своим часам время и, отвернувшись в полоборота, вместе со стулом устремляет взгляд в стену над пустой ложей присяжных. Герберт 92X, сидя, кладет раскрытый Коран на стол защиты и провозглашает: «Сегодня, Ваша честь, я прочту из суры 41-й, озаглавленной «Разъяснены во имя Аллаха Милостивого Милосердного, ниспослание Милостивого Милосердного. Таково воздаяние врагам Аллаха, а огонь для них там вечное обиталище в воздаянии за то, что они отрицали наши знамения». Приставы скучливо закатывают глаза. Один из них, Каминский, настоящий Боров, чье жирное брюхо так и распирает над поясом белую форменную рубаху, издает громкий вздох и разворачивается кругом на каблуках своих черных полицейских башмаков. И защитники, и обвинители считают судью Ковицкого безжалостным чудовищем. А вот пристава, простые рабочие парни из подразделений охраны общественного порядка, полагают, что Ковицкий, как и почти все другие судьи, возмутительно либеральничает и заискивает перед преступниками. Надо же, позволяет этому психу читать вслух Коран, а его ублюдкам бегать между скамьями и орать: «Йо, Герберт!» Ковицкий же, по-видимому, исходит из тех соображений, что поскольку нрав у Герберта 92X бешеный, а чтение Корана его успокаивает, это дает в конечном итоге не потерю, а выигрыш времени.